Способы применения. Отвар цветков. 10,0 на 200,0 по 3 столовых ложки 3 раза в день. Мазь из порошка, приготовленного из семян. 5 частей семян на 10 частей коровьего масла. Сироп для детей от кашля. 7,5 грамма цветков коровяка и столько же корня алтея заварить на 250 мл кипятку и кипятить в течение 15-20 минут. К процеженному через марлю отвару прибавить 200 грамм сахару и кипятить, пока не получится густой сироп. Давать детям по 1 чайной ложке несколько раз в день. Номер 77. Кошачья лапка двудомная. Народное название. Бессмертник белый. Трава от 40 недуг. Белый зверобой. Змеевик. Грыжная трава. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву этого растения. Растет кошачья лапка на сухих лугах, сосновых барах, на пустырях. Кошачья лапка двудомная – это многолетнее травянистое растение с простым до 25 см высотой стеблем. Прикорневые листья лопатковидные, собраны в розетку, стеблевые – линейные. Цветки в корзинках наверху стебля с щитками – белые, бледно-розовые, иногда фиолетово-розовые. Одни корзинки содержат только плодущие, пестичные, трубчатые цветки. Другие – только тычиночные, с недоразвитой завистью, ворончато-трубчатые, неплодущие. Цветет растение с мая до конца июня. Так как кошачья лапка называется еще белым бессмертником, ее не следует смешивать с другими растениями – желтым или песчаным бессмертником, у которого цветки, вернее, обвертки цветков, ярко-желтые, а у кошачьих лапок они белые или бледно-розовые. Химические свойства растения еще не изучены, и в научной медицине его не применяют. Однако при фармакологических исследованиях оказалось, что по своему свойству придавать крови способность свертываться, а также останавливать кровотечение, кошачья лапка двудомная превосходит адреналин, то есть гормон животных, и хлористый кальций. Настой растения 5-процентный, а иногда и более густой, принимаемый внутрь, помогает при кровотечениях из ран, маточных, легочных кровохарканье, желудочных, кишечных, носовых и геморроидальных. Недаром в народе эта трава имеет название «от 40 недуг». В народной медицине отвар или порошок из травы кошачьей лапки имеет широкое применение, особенно при послеродовых кровотечениях или чрезмерных менструациях, а также при кровавой рвоте. При геморроидальных кровотечениях прибегают к наружному применению отвара этой травы в виде примочек, клизм или тампонов. Установлено также, что растение оказывает желчегонное действие, такое же, как бессмертник, цмин песчаный, поэтому его иногда добавляют к последнему. Так как готовых препаратов в аптеках нет, приходится пользоваться народными способами изготовления и применения препаратов из кошачьей лапки. Способы применения. Отвары. Первый. Для внутреннего употребления при желудочных и кишечных кровоизлияниях. 0,5 или 1,0, а иногда 2,0.